1.2. Имплицитные представления о совести. Анна Ахматова написала в одном из стихотворений: «Кто не знает, что совесть значит? И зачем существует она? Но действительно ли все знают, что такое совесть? Как отмечают психологи, около половины детей старшего дошкольного возраста вообще не способны дать сколько-нибудь вразумительного ответа на прямо поставленный вопрос, что такое совесть. Надо отметить, что представление о совести дается ребенку дошкольного возраста не очень просто, так как содержание этого понятия абстрактно. Ее, совесть, что называется, трудно потрогать руками. И хотя дети-дошкольники слышали само это слово, а многие из них испытали муки совести, знают о них из собственного опыта, но психологически связать одно с другим, соединить в сознании слово с представлением под силу лишь единицам. Искреннее переживание плохого поступка, обвиняя себя, раскаиваясь, зарекаясь не совершать ничего подобного впредь, ребенок чаще всего не понимает, не отдает себе отчета, что в этот момент он слышит голос своей совести, но не знает, как назвать происходящее с ним. Представления детей, связанные со словом «совесть», бессистемные, следовательно, неосознанные, фрагментарные, нестабильные, ситуативные. Совесть, когда взял шарик без спроса и не можешь уснуть, думаешь. Совесть, когда краснеешь или плачешь. У хорошего человека есть совесть, а у плохого нет. Есть бессовестные люди, они плохо ведут себя, воруют. По мере формирования личности представления о совести становятся более осмысленными. По данным Эльша Мустафиной, 2012, свое определение совести дали 75% старшеклассников и 99% студентов, 23% школьников, написавших о своем понимании совести, считают, что совесть — это чувство, позволяющее человеку понять, что он сделал что-то плохое, неправильное, и заставляющее его раскаяться. Совесть распределяет поступки на хорошие и плохие, формируется воспитанием, и поэтому у каждого свои представления о допустимости или недопустимости какого-то поступка. 11% старшеклассников думают, что совесть — это нечто душевное, останавливает при желании сделать плохое, выводит на правильный путь. Среди студентов 12% считают, что совесть — это контроль своих действий. Еще 12% ответили, что совесть — это нравственные устои человека, его жизненные принципы. 9% полагают, что совесть — это способность оценивать свои действия с точки зрения морали. А другие 9% студентов считают, что совесть не позволяет совершать плохие поступки, предотвращает их. 7% отождествляют совесть с нравственной ответственностью за поступки. Для 6% молодых людей совесть — это состояние либо качество, которое помогает сделать правильный выбор. Другие 6% отмечают, что совесть — это переживание из-за неправильного поступка. Из этих данных видно, что у школьников и студентов нет четкого представления о сущности совести. Их представления туманны и расплывчаты, хотя практически все правильно относят совесть к нравственной сфере человека. И действительно, подавляющее большинство опрошенных школьников отмечало, что выполнять задания им было трудно. Часть заданий в анкете осталась невыполненной, что может свидетельствовать о слабой осознанности подростками понятия совести. Поэтому закономерно, что примеры проявления совести в жизни, в литературе или кино, уступать место пожилым людям в транспорте, оказывать помощь близким и друзьям, не присваивать чужие деньги, вести благотворительную деятельность, примеры проявления отсутствия совести, списывание, грубость при ссоре, мелкий обман, указали лишь 58% от общего числа опрошенных молодых людей. При выполнении задания нарисовать символ для обозначения слова «совесть» почти у трети девочек и мальчиков выявилась тенденция к изображению опасных острых предметов: молния, зубы, шипы, колючки, цепи, знак радиоактивности, оружие. Наряду с этим у 17% опрошенных школьников наблюдались рисунки с позитивным смыслом: цветок, корона, улыбки, сердечки, солнышко. Социальные представления о совести, по данным Эльша Мустафиной, у школьников и студентов схожи по содержанию. Они включают положительные ассоциации со словом «совесть», высоконравственные качества человека, честность, ответственность, честь. У школьников слово «совесть» ассоциируется также со словом «правда», а у студентов со словами «порядочность», «стыд». На первое место по частоте встречаемости у школьников выходит понимание совести как ответственности, а у студентов как честности. Возможно, пишет Эльша Мустафина, что для школьников совесть в большей степени инсталляция, позволяющая соотносить свои действия с требованиями морали общества, и тогда на первый план выходит ответственность перед обществом, близкими людьми, желание не подвести и оправдать их ожидания. Студенты же, как люди более зрелые во всех аспектах, понимают совесть как инстанцию, позволяющую им не изменять самим себе, своим нравственным принципам, быть честными с самим собой и с другими людьми. Кроме того, в исследовании Эльша Мустафиной выявилось следующее. Первое. Школьники значимо чаще студентов соглашаются, что совесть независима от мнения окружающих. Второе. Школьники в большей степени, чем студенты, согласны с врожденным характером совести. Третье. Студенты чаще, чем школьники, соглашаются, что совесть помогает уважать других и самого себя и способствует нормальным отношениям между людьми. Согласно имплицитным представлениям о совести, выявленным в исследовании В.Х. Манеровым, совесть — это голос Бога, совокупность положительных качеств личности, контролер, регулятор поведения, учитель, советчик, источник отрицательных эмоций, источник положительных эмоций, центр личности, метафора. По данным В.Х. Манерова, студенты имеют довольно устойчивое представление о совести, так как в течение 4 лет стабильно отмечали у себя следующие ее проявления. Звучание голоса сердца, удерживающего от некоторых поступков, наличие в каждом человеке внутреннего стержня, переживание из-за отсутствия возможности помочь нуждающимся, переживание из-за причинения боли близким людям, укоры совести. Студенты не согласны с тем, что нравственность и совесть – понятия, имеющие слабое отношение к реальной жизни. По их мнению, безнравственные поступки больше вредят тем, кто совершает их. Они не согласны с утверждением о том, что им не хотелось бы воспитывать своих детей как совестливых людей. Приведенный блок утверждений, с которым соглашаются или не соглашаются информанты, неизменно фиксируемые в течение нескольких лет, позволяет утверждать, пишет В.Х. Манеров, о существовании в сознании позитивно окрашенного общечеловеческого комплекса нравственных представлений, восходящего к образу позитивной принимаемой совести, выполняющей функции развлечения добра и зла и направляющей ее обладателя к добру. Эл-Ша Мустафина, 2012, выделяет в структуре социальных представлений людей о совести константное ядро, содержащее элементы, выражающие отношение к совести как к важнейшему регулятору отношений в социуме, как к источнику здорового нравственного развития личности и изменчивой периферии, которая содержит элементы как с положительным, так и с отрицательным отношением к совести. Она отмечает, что существует общее и различное в структуре социальных представлений о совести у групп учащейся молодежи, отличающихся по полу, возрасту и региону проживания. Общими для всех групп являются элементы ядра социальных представлений, отражающие глубокое понимание содержания феномена совести. Совесть связана с осознанием своих поступков, ответственностью и нравственным долгом перед другими. И приобретенный характер совести. В человеке совесть закладывается воспитанием. У разных людей совесть развита в разной степени. У отдельных групп молодежи в ядре социальных представлений присутствуют элементы, имеющие взаимоисключающий характер, что свидетельствует о незрелом характере их социальных представлений о совести. Некоторые статистически значимые различия в зависимости от пола, региона проживания и возраста молодых людей имеются в периферии их социальных представлений о совести. Эл-Ша Мустафиной установлена связь между элементами структуры социальных представлений молодежи о совести и нравственной направленностью респондентов, показателем ДЗ, определяемым по методике «добро-зло» Л.М. Попова и А.П. Кашина. Ядро социальных представлений респондентов с ДЗ выше среднего содержит большое количество элементов, отражающих исторически сложившееся понимание совести в российском менталитете как важнейшего регулятора нравственного поведения. Респонденты с ДЗ ниже среднего чаще считают совесть пережитком прошлого, ненужной в настоящее время, мешающей жить. Выявлена связь между нравственной направленностью учащихся и их представлениями о зависимости или независимости совести от внешних оценок. Молодые люди с показателем ДЗ выше среднего считают, что наличие совести у человека – это характеристика его духовной и душевной силы, свободы от мнения остальных людей. Респонденты с более низкими значениями ДЗ считают человека с совестью слабым и зависимым от окружающих. В исследовании Ван Хао Юя, 2013, были выявлены некоторые культурные различия в представлениях о совести китайских и российских студентов. У китайских студентов достоверно чаще включаются понятия, связанные с родиной, а также с позитивными качествами личности и явлениями искусства, последнее для студентов, обучающихся в КНР. В системе представлений о совести российских студентов наблюдается тенденция к более высоким оценкам ее позитивности и силы. Особенность изобразительного аспекта представления о совести проявляется в графической символике. У китайских студентов в изображении совести как красивого природного явления и человека в спокойном состоянии, у российских – в изображении человека в позитивном контексте. В представлениях о совести китайских студентов на родине содержится меньшая выраженность регулирующей функции и большая эмотивной. В выборке китайских студентов, обучающихся в России, выявлены признаки сближения их представления о совести с российскими, а также реакции на пребывание в иной культурной среде.